Глава 9. «О, знаете что?» — вдруг встрепенулась хозяйка. «Почему бы вам не поговорить с адвокатом вашего дедушки? У него наверняка что-нибудь осталось. Список свидетелей, материалы дела и тому подобное. Он тогда был совсем молодым, чуть старше 25, и жутким мямлей, но от всей души хотел помочь. Только это напрасно. Его специально бросили на такой сложный процесс, чтобы не возникло никаких трудностей с приговором. Я ему прямо сейчас и позвоню». С этими словами Екатерина Антоновна вскочила из-за столика, едва не опрокинув его. Порылась в сумочке, вытащила из нее телефон, нацепила на нос квадратные очки в некрасивой темной оправе, полистала записную книжку и заорала в трубку. «Толик, привет! Это Катя!» «Да-да, нормально. Слушай, дорогой, тут ко мне в гости приехали внучки Владимира Яковлевича Подольского». «Да. Ты не против, если они приедут к тебе на днях?» «Отлично. Я рада. Спасибо». «Ну что?» — шепотом спросила я, когда женщина сбросила вызов. «Порядок. Он будет вас ждать. Можете записать адрес и телефон». Я с готовностью вынула из кармана крошечный скетчбук, который всегда таскала с собой на случай, если мне приспичит порисовать дороги. Новый Лесинск, улица Бакинских комиссаров, дом 9, квартира 3, продиктовала Екатерина Антоновна. «Надеюсь, вам повезет, и его жены не будет дома. Она жуткая зануда и болтает без умолку». «Большое спасибо», — сказала Мира, отставляя пустую чашку. «Вы рассказали так много интересного. Думаю, нам пора домой. Мы и так отняли у вас массу времени». «Ну что вы», — улыбнулась женщина. «Я так рада с вами познакомиться. Надеюсь, вы заедете ко мне еще раз». «Обязательно», — пообещали мы и вышли в прихожую. Екатерина Антоновна бросила взгляд на большие мраморные часы и предложила: «Я могу довести вас до автостанции. Если мы поторопимся, то как раз успеем до отправления автобуса. Следующий придет только вечером». По пути мы болтали о разных пустяках — погоде, цветах и оформлении палисадников. Пару раз я ловко ушла от слишком настойчивых расспросов о бабушкином здоровье. А Мира неожиданно легко повернула обсуждение в сторону недавнего убийства. «Наверное, вас шокировало такое ужасное происшествие», — сочувственно сказала она. «Да уж», — фыркнула Екатерина Антоновна. «Но этого следовало ожидать. Людка всегда была противной. Вот писательницу жалко. Она показалась мне милой. Только слегка не от мира сего, если вы понимаете, о чем я». «Рассеянно?» — подсказала я. «Нет, скорее увлеченная своим делом. Все расспрашивала, записывала и сияла, как пряник в глазури. Людка постоянно ее шпыняла и подкалывала в обычной хамской манере. А Артемида только улыбалась в ответ и пропускала это мимо ушей. Интересно, кто мог так жестоко с ними расправиться?» Мира задала вопрос, как будто обращаясь к себе. «Да кто угодно», — пожала плечами женщина. «Конкуренты, сотрудники, собственный сын. Хотя первый вариант правдоподобнее. Взрыв машины отдает заказным убийством. Прямо как в 90-е. А еще меня кое-что удивляет». «Что же?» «Людка нашла престижную работу не так давно, но успела разбогатеть. У нее дом в Подмосковье, неплохая иномарка, есть средства на отдых в Италии. Откуда деньги?» «Сомневаюсь, что ей сразу начали много платить». «И вы полагаете, что...» «Если она осталась такой же, какой была в детстве, то могла разнюхать чьи-нибудь тайны и потребовать мзду за молчание». Не стала утаивать свои соображения Екатерина Антоновна. Очень любила подслушивать и подсматривать, но сразу ничего не рассказывала, а потом как бахнет в нужный момент. «Нечто похожее уже случалось, да?» — спросила я. «Да. Однажды родители Веры Уткиной заметили, что из дома исчез магнитофон, который они подарили дочери на день рождения. В конце концов выяснилось, что его забрала не Чепуренко в обмен на обещание не рассказывать о Веркином ухажере». «Неприятная дама», — заметила я. «Она постоянно набивалась подруге вашей маме, Но Ева ее близко не подпускала. И правильно. «А полиция вас не допрашивала в связи с этим взрывом?» — полюбопытствовала Мира. «Я-то тут при чем?» — искренне поразилась Екатерина Антоновна. «В последний раз мы видели с Людкой и писательницей за неделю до их смерти. Мы поболтали о старых временах, попили чаю и попрощались. Приехали». Последняя фраза относилась к нам. Машина припарковалась у небольшой чистенькой автостанции, выкрашенной в белый цвет с ярко-синей буквой «А» на крыше. Мы с Мирой поспешили внутрь и купили билет на маршрутку до Новолесинска. «Съездим сразу к этому адвокату», — командовала Мирослава. «Все равно времени полно. Весь день впереди. А потом зайдем к Изранову. Вдруг он еще что-нибудь выяснил». До города мы добрались за полчаса. А вот нужную улицу пришлось долго искать, сверяясь с картами. Оказалось, что она находится в новом районе с красивыми многоквартирными домами, окруженными сквером. Я позвонила в домофон и приготовилась максимально кратко ответить на вопрос, зачем мы пожаловали в гости. Но кто-то на другом конце линии просто распахнул дверь, ничего не сказав. Квартира под номером 3 нашлась на втором этаже. Сбоку от серой металлической двери висел звонок, выполненный в виде колокольчика. Не успели мы его нажать, как на пороге появилась Нателла Давидовна, собственной персоной. «О!» — воскликнула она. «Ой!» — вскрикнула я. Мира с недоумением посмотрела на нас обеих и отрапортовала. «Меня зовут Мирослава, а это моя сестра Мария. Мы пришли по важному делу и хотели бы видеть Анатолия». Тут она запнулась, сообразив, что нам неизвестно отчество адвоката. «Романовича», — мрачно подсказал я. «Его нет», — холодно ответила госпожа Изранова и поджала губы. Очевидно, я ей не слишком-то понравилась. Повисла неловкая пауза. Но тут на лестничную клетку взобрался пыхтя мужчина, увешанный пакетами и свертками из супермаркета. Некоторые болтались на его предплечьях, другие он держал перед собой, и они частично загораживали ему обзор. «Зая!» — выдохнул мужчина, не замечая нас. «Я набрал не тот номер домофона. Хорошо, что соседка открыла. Думал, уроню эту гору». Стоило ему так сказать, как самый верхний сверток соскользнул вниз. Остальные поползли следом. На пол высыпались яблоки и апельсины. Мы с Мирой кинулись их поднимать. Анатолий Романович тоже. Пакет, висевший на его руке, шлепнулся о плитку, и по ней потек томатный сок. «Зая!» — взвизгнула жена. «Что ты творишь?» Мужчина пробормотал извинения и тут же уронил большую коробку мюсли. Мирослава решительно отняла у него продукты и передала их Нателле Давидовне, а потом без лишних вопросов схватила швабру, стоявшую в коридоре, и вытерла лужицы. «Спасибо», — с чувством сказала подобревшая Изранова. «У нас такая противная соседка, если бы увидела, как Толик засвинячил лестницу, устроила бы скандал. Проходите в квартиру, обедать будете?» «Нет, спасибо», — ответила за двоих сестра. «Мы побеспокоили вас, потому что Анатолий Романович был адвокатом нашего дедушки много лет назад». «Погодите», — оживился хозяин, и его брови поползли вверх, а губы разъехались в самой радостной улыбке. «Вы от Катеньки Платоновой, внучки Подольского?» «Да», — хором ответили мы. «Невероятно!» Юрист всплеснул руками и зашагал по комнате, слегка подпрыгивая, будто ему только что сообщили о крупном выигрыше. «Зая, ну разве не чудесно? Невеста нашего Игорька — внучка Владимира Яковлевича». «Что он плетет?» — шепнула Мира. «Потом объясню», — вздохнула я. «Вышло ужасное недоразумение. Это родители Изранова». Сестра тихонько присвистнула, а Анатолий Романович решил немного прояснить ситуацию. «Видите ли, девочки, я очень переживал, что не смог спасти вашего дедушку от тюрьмы. Я тогда был совсем неопытным специалистом, вчерашним студентом. Дело представлялось мне совершенно простым. Убедительных доказательств вины следствие не представило. Я надеялся, что разобью доводы прокурора в два счета. но ничего не вышло. Так ведь его целенаправленно хотели посадить, крикнула из кухни Нателла Давидовна. Как ты сразу не догадался? Мне-то от этого не легче, проворчал адвокат. Я всю жизнь мучился. Но если бы я сделал что-то не так, судьба бы не позволила моему сыну жениться на внучке Подольского. Правда же? И он уставился на меня наивными голубыми глазами. Я кивнула, посчитав за лучшее не напоминать, что мы с Игорем не состоим в браке и даже не являемся женихом и невестой. Изранов-старший был добрым, но глуповатым. Лучшей кандидатуры для защиты тех, кого требуется обязательно осудить, не найти. Нас проводили в большую уютную комнату со светлой мебелью и открытыми шкафами, на которых гордо выстроились книги, в основном профессиональные, по юриспруденции, криминалистике и судмедэкспертизе. Анатолий Романович притащил с балкона пыльный ящик и выудил из него толстую картонную папку. «Вот, тут описан весь ход судебного процесса», — сказал он. «Еще у меня сохранились письма. Я отдам вам все это. Думаю, вы имеете право прочитать». «Спасибо», — поблагодарила я. «Но не могли бы вы вкратце рассказать?» «Конечно, конечно», — перебил меня адвокат. «Итак, меня назначили защитником Владимира Яковлевича. Поначалу все шло чинно и благородно. Мне дали достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. Не препятствовали свиданиям с клиентом, отвечали на любые вопросы. Но потом в суде слушали мои доводы, кивали и выносили решения, которые никак с ними не сообразуются. Суть обвинения была следующей. Подольский якобы вынудил сотрудников из бухгалтерии сдавать неверные отчеты о выполнении плана и зарабатывал на этих нестыковках. Некоторые председатели колхозов действительно так делали. Но Владимир Яковлевич оказался исключением. Его дом не отличался роскошью. Крупных сумм не нашли. Из более-менее дорогих вещей были только подарки, да и те не несли в себе никакого практического смысла. Например, вычурный сервиз из немецкого фарфора с золотыми буквами. Володе к юбилею от Глеба Кондратьевича. Такой годится только на праздник или чудовищные настольные антикварные часы. Платиновая табакерка. Все с памятными гравировками. Я указал на это в суде. И что бы вы думали? К следующему заседанию прокурор заявляет, что в сейфе в рабочем кабинете Подольского обнаружили рубиновые ожерелья и серьги. Анатолий Романович задохнулся от негодования и выдернул из своей без того не больно густой бороды несколько прядок.